Потому что сразу... А у меня ответ. Можете объяснить, когда человек, он вынимает, осознает, что он не преданный, он как бы Кришну не любит, это иллюзия очередная. Как это происходит? Да, это иллюзия, это и есть майя. Да, ты не преданный, ты что? Да, точно, ух, ёлки, а меня везде убеждают, что я преданный. Для тебя неестественно служить Кришне. Да, вот, точно, точно, молодец. А они кричат, для тебя естественно служить Кришне, что ты преданный, чистый преданный, просто тут заморался, вляпался. Кто вляпался? Сам вляпался. Я не вляпался. Это и есть иллюзия. Думать, что мы не связаны с Кришной. Да какое мы имеем отношение к Кришне? К преданному служению? Что в этой жизни? Да бесполезно. Это шастры там говорят. Шастры в мае. Ну, конечно. А как же? Еще раз. В одной лекции Шрила Прабхупада говорит, что преданный должен быть свободным от желаний материальных. Это означает быть свободным от неестественных желаний. Он там приводит пример, что если вы, у вас есть потребность спать, и вы говорите, я хочу спать, никто не удивляется. Это естественное такое держание тела. Но что является критерием естественного? Сон, еда, секс и оборона. Это естественные потребности. Ну, до какой степени можно сейчас говорить? До маха степени. Это потребности, но это не цели. Только разница в этом. Это потребности, но не цели. Целью жизни ты где-нибудь прочитала, что наконец-то вы получили человеческое тело, и в нем вы можете совокупляться, обороняться, жрать и спать. Где-нибудь ты слышала об этом? А почему же, когда кто-то писает или какает, тоже это не нарушение, это не апаратхи? Ну, если вы не какаете кому-то на голову, не писаете кому-нибудь в глаз. А? Почему никто не удивляется, что у нас пахнет потом, что у нас изо рта воняет? Ужасно просто. И это тоже естественно. Но это не цель жизни, чтобы воняло изо рта. Это не цель жизни все выкакать все-таки напрочь. Или все выписать. Так же и кушать. Это кушать, обороняться, спать и совокупляться – это не цель жизни. Это потребности организма, тела. Так же, как никто не удивляется, что у человека старое тело становится. Никто же не удивляется. Мы стареем, зубы вываливаются. Уже ничего не слышно. Ножки трясутся, давление все время. Давит и давит. Как паста из тюбика. Что сделаешь? Кто удивляется? Но не это критерий нашей жизни, что мы постарели. О, какой старый, видите, какой мудрый он. Потому что он такой старый. Нет. Не всегда старая вещь хороша. Иногда наоборот. Говорю, фу, старая, бесполезная. А иногда говорим, о, это очень старинная вещь. Очень, очень ценная. Почему? А? Как бы? Почему старинная вещь? Говорит, очень ценная вещь, старинная. А иногда говорим, старая, выкинь. Ценность вещи. Ценность. И понять, очень старое тело идет к нам в гости. Очень ценное. Очень старое и очень ценное. И мы говорим, о, блин, старое тело приперлось. Нафиг нужно, вонь такая исходит. Старое ненужное. Вот как в Бхагавад-гите Кришна говорит, как человек сбрасывает старые ненужные одежды и меняет их на новые нужные. Улавливаешь, да? Или не улавливаешь? Чем они пропитались, эти одежды? Если пруд поместить в огонь, он становится огнем. Так и одежда. На том, кто горит, одежда горит тоже. Улавливаешь, да? Если духовное на духовное прислоняется, становится духовной одежда. Как пруд, помещенный в костер. Если одежда была, носила какая-то великая душа эту одежду, это одежда Махапрасад. Также и тело становится Махапрасадом. Маха-маха тело становится Махаха. Ты понимаешь? Поэтому мы так, о, это древние тапки Махапрабху, или о, это древнейшая гирлянда там великого Ачарьи. Это место очень древнее, здесь Брахма поклонялся. А тут говорим, мы это чье-то кладбище заровнять нафиг. И тут совокуплялись на этом кладбище, как кролики. А здесь, о, вот эта личность всем зад показывала, так сказать, катком закатать все это. Это же зависит от ценности. Наше тело, вряд ли кто-то будет нашему телу поклоняться. Только идиоты, может. Кто-то говорит, что смыслом семейной жизни является стакан воды во время смерти. Ну, это очень странно, я нигде не читал в шастрах это. Что детей надо, чтобы, так сказать, они стакан воды тебе поднесли во время. Представляешь, кормить, родить их и кормить только за стакан воды. Я не согласен. Что в результате они смогут тебе отплатить, притащить тебе стакан воды, когда ты дуба даешь. И палить тебя. Я не хочу таких детей. Нафиг они нужны. Ну. Это не очень интересно. Еще есть какие-нибудь выводы ачарьев? Очень ценно, когда наша жизнь, она в итоге к завершению жизни становится совершенной. Не когда мы в старости уходим, а когда человек видит, что в конце жизни нужно позаботиться о душе, о духовной жизни. Смерть близка. Кто-то раньше это осознает, кто-то позже. Только в этом разница. Вот я бы сейчас был бы стариком, я подумал, вот мне бы еще скакать и прыгать какие-то новые годы. Я тут в любую секунду дуба врежу. Мне надо, блин, постоянно где-то возле божеств тут. Пастись вот здесь вот. Мне надо быть постоянно в том месте, где я смогу услышать святое имя и так далее. Если сейчас пойду куда-то в другое место, даже в автобусе буду один там. Врежешь дуба там, все только услышишь, что развалился. Наоборот, старые люди, все должны здесь ползать. Это специально Прабхупада говорит. Мы устроили эти центры специально для стариков. Инвалидов и сумасшедших. Поэтому говорится, что человек в старости отрекался от жизни, от этой, от жизни, говорю, от мирской деятельности. Отрекался, уходил, что там. Здесь он посвящал свою жизнь преданному. Как та старуха, которая мела двор в рай. Была такая старушка. Она мела двор в храме божества, которое звали, как его звали-то, уже забыл. Был гуру и был ученик. Ученика как звали-то? И учителя как звали? И старушку как звали? И божество как звали? А как меня зовут? Его звали духовного учителя Мадхава Кави. Мадхава Кави. И он был преданным божества Господа Вишну. Как его звали, это божество тоже. Сейчас его так зовут. Как? Мадхавакави? Нет, он не Ранганатхи, это Рамануджа. Ранганатхи поклонялся. Мадхавакави поклонялся этому. Как он? Тот, кто делает так, как ему сказали. Божество. Помните, да? Забыл, как на санскрите. Да? И ученика забыл, как звали. Который был поэтом. Там была бабка, она мела двор. И ученик все время говорил, как у вас такая удача. Вы свою жизнь завершаете в служении божеству. Такая удача. Вы не служите ни своим детям, семье. Вы служите божеству. Это ваша жизнь увенчалась успехом, что в конце жизни вы правильно настроены. Она говорила, да потому что, если бы я была молодая, я бы там еще больше делала. И он сделал ее молодой, помните? Ну и что она? Ну, лежала там, бегала радостно. О, вспомнил божество. Ядхоктакари. Божество Ядхоктакари. Тот, кто делает, как ему сказали. Ядхоктакари. Божество называется. Господа Вишна. Ядхоктакари. А вот ученика не помню, как звали. Как? Каникану. Точно. Каникану. А где? Откуда взял? Слушай. Я, да? Ляпнул. Каникану, точно. Каникану. Кана означает тот, на кого очень приятно смотреть. А кани означает всегда. Каникану означался. Он был Кани Канан Дас. Он был слугой того, на кого всегда приятно смотреть. Не оторвать. Чем дольше смотришь, тем более приятнее становится. Поэтому невозможно от этого. Это Кришна такой. Если на него смотришь, чем дольше смотришь, тем сильнее хочется смотреть. Поэтому мама Ишода называла Кришну Кана. Кана. Не называла Кришна, Говинда, Гопал, Нараяна, Нарасимха. Или мать, она говорит, ой, Курмыч, давай, иди ешь. Я говорю, Кана. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам, Киджай Шрила Прабхупада, Киджай Шри Шинитай Гуранга, Киджай Гаура Праминанда, Хари Харибов. Спасибо.